Приходит время. Закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить как храмов, так и колоколен. А когда закончат все, наступит то время, когда воцарится Антихрист. Молитесь, чтоб Господь продолжил нам еще это время для укрепления, потому что страшное ожидает нас время. И видите, как все коварство готовится. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда, а ходить в те храмы нельзя. Церкви будут, но христианину православному в них нельзя будет ходить, так как там не будет приноситься бескровная жертва Иисуса Христа, а там будет все сатанинское сборище. Ремонты храмов будут продолжаться до самого пришествия Антихриста. «Будет благолепие небывалое», — говорил батюшка. «А вы для нашей церкви в ремонте будьте умерены, в ее наружности, наружном виде. Больше молитесь, ходите в церковь, пока есть возможность, особенно на литургию, на которой приносится бескровная жертва за грехи всего мира. Почаще исповедуйтесь и причащайтесь тело и крови Христовой, и вас Господь укрепит. Когда появится малая свобода, будут открываться церкви, монастыри и ремонтировать. Тогда все лжеучения выйдут наружу вместе с бесами и безбожниками тайными. Католики, униаты, украинцы-самосвяты и другие – и сильно на Украине ополчаться против православной русской церкви, ее единства и соборности. Эту еретическую группировку будет поддерживать безбожная власть, а поэтому будут отнимать у православных церкви и верных избивать. Тогда киевский митрополит, недостоин сего звания, вместе со своими единомышленными архиереями и иереями, сильно поколеблет церковь русскую. Весь мир удивится его беззаконию и устрашится. Сам уйдет в вечную погибель, как и Иуда. Но все эти наветы лукавого и лжеучения в России исчезнут, а будет единая церковь, православная, российская. Еще батюшка отец Лаврентий, беседуя с архимандритами Феофаном и Никифором и своими близкими, говорил настойчиво и строго с предупреждением, что наше родное слово «Русь» и «русский». И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев – это второй Иерусалим и мать городов русских. Киевская Русь была вместе с Великой Россией. Киев без Великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае. В Киеве никогда не было патриарха. Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы, церкви и унии. Киево-Печерской лавры наместник отец Кранит батюшке возразил, что уже самосвяты и униаты на Украине исчезли. Батюшка ответил грустно и печально. Бес в них войдет, и они с сатанинской злобой ополчатся против православных веры и церкви. Но их будет позорный конец, а их последователи понесут небесную кару от Господа, царя сил. Батюшка предупреждал, чтобы мы были верны московской патриархии и ни в коем случае не входили ни в какой раскол, что те архиереи и иереи, которые вели в смуту верных людей, большой сделали себе вред и множество православных душ погубили. Берегитесь так называемой зарубежной церкви и знайте, что она не состоит в диптихе православных церквей. Она не церковь, а часть российской церкви. О, наша многострадальная церковь выстояла в безбожном государстве. Ей честь и слава и вечная похвала. Наша страна не зарубежная, и наша церковь не зарубежная. Наша страна постоянная. У нас нет зарубежных церквей. Свободная церковь – это еретическое название. У нас все православные церкви и монастыри, в том числе и закрытые, и поруганные, уходят в раскол и в ересь только недостойные милости Божией и великие грешники, которые не хотят знать верую во едину святую, соборную и апостольскую церковь, и что православная церковь есть тело Христово. Разве можно тело Христа разделять? И, наконец, церковь есть нешвенный хитон Господень, который, подобно арию, нельзя разрывать, и не помнит, что един Бог, единая вера и едино крещение. Господь Иисус Христос создал одну церковь, а не церкви, которую не одолеют и врата адова. Одна только церковь православная, святая, соборная и апостольская. Другие, называющие себя церквами, это не церкви, а плевелы дьявола среди пшеницы и скопища дьявола. Какое вечное несчастье добровольно лишиться веры православной и церкви или уйти в раскол от православной церкви. Таковые хоть бы и мученический венец получили, но вечные жизни будут лишены. Нет, не призовет их Господь к покаянию, не спасутся, ибо недостойны милости Божией. Сие мне открыто Царице Небесной и святым ангелам-хранителям. Преподобный Лаврентий Черниговский свидетельствовал: «Мне было несколько явлений Царицы Небесной. Посещала меня и сама, и с архангелами Михаилом и Гавриилом. В них, то есть в заблудших и отступивших от правоверия, нет благодати Святого Духа, спасения и получения Царствия Небесного».